На станцию они пришли через час с небольшим. Поезд почему-то слегка задержался, и ждать в итоге пришлось больше полутора часов, почти два. Процедура посадки в точности повторила уже знакомую. Костя предъявил бумагу от Зервара, уплатил за проезд, Дима с видимой неохотой сдал оружие, и они заняли свободную нишу в середине вагона. Народу на этот раз ехало больше, публика выглядела поразношерстнее. Хватало и явно небогатого люда в довольно-таки затрапезной одежде, и крепких парней в форме, похожей на военную, и студенческого вида молодежи с гитарой и выпивкой, и каких-то чисто тебе крестьян с детьми и клунками, визжащих под лавками поросят только не хватало. В вагоне было бы шумно, но поезд так гремел колесами, а паровоз так пыхтел и шипел, что производимые людьми звуки попросту тонули и растворялись в общем гуле. Поспать не вышло, да и не особенно хотелось, поскольку на этот раз Костя прямо из квартиры Виарелла вышел к заставе, а следовательно, был лишен прелестей долгого перехода по жаркой степи и ночевки в спальнике под открытым небом. Все-таки горожанин 21 века плохо приспособлен к спальникам, и если доводится ночевать в поле, обыкновенно спит плохо, не высыпается. Поразмыслив, Костя решил, что последняя мысль нуждается в уточнении. Не всякий горожанин, а горожанин-современник с земли. Жители иных миров, по словам Виарелла, часто готовы счесть обыкновенный спальник немыслимой роскошью. Таких ночевкой в степи удивишь едва ли. Да и отоспятся они при этом великолепно. А еще Костя отметил, что факт существования чужих миров перестал казаться ему чудом. Описанный Виареллом принцип ромашки с центрумом посередке просто и, в общем-то, безболезненно вписался в мировосприятие обычного земного технаря-рационала. По большому счету, поездка в какую-нибудь вологодскую глушь технически требовала больших усилий, чем вылазка в Джаваль. Ну и первый поход по степи немало поспособствовал. Когда чудо долго меряешь шагами, да в пыли и по жаре, оно быстро перестает быть чудом и становится обыденностью. Дима всю поездку просидел, мрачно зыркая по сторонам. Костя его не трогал, памятуя наказ Виарелла. Да и вообще нынешний спутник совершенно не производил впечатления компанейского человека. Подозрительный, недоверчивый, вечно всем недовольный. Скорее, таким он представлялся почти сразу после знакомства. С пограничниками вон едва не разругался. Хорошо, хоть в переговоры с проводниками Дима не лез, доверился Косте. Кстати, общение с проводниками доказало, что и по-клондальски Костя теперь худо-бедно способен объясниться, и этому однозначно стоило порадоваться. К вечеру, после нескольких томительных часов безделья, поезд наконец-то прибыл в Харитму. В вагоне давно уже царили невообразимые гвалт и суета, а поскольку скорость заметно упала, то и всякого лязга-грохота поезд теперь производил меньше, а значит, человеческие голоса стали слышны куда лучше, чем народ не преминул тут же воспользоваться. Костя уже потихоньку начал прикидывать, как они с Димой выйдут из поезда, как пройдут через вокзал и как придется торговаться с извозчиками-хитрованами. Потому что эта публика одинакова на любых вокзалах любого мира, и каждый норовит с незадачливого пассажира содрать и двойную, и тройную цену. А получится, так и большую. Монотонность дороги и общее сходство с уже однажды пережитым сценарием сыграли с Костей злую шутку. Он успокоился и поверил, будто все идет прекрасно. Зря. В вагоне по-прежнему галдели и собирались. И вдруг Дима подался через столик Косте и тихо-тихо сообщил. «Нас пасут». К счастью, Косте хватило ума и самообладания, и он не начал тут же лихорадочно озираться. Он внимательно поглядел на своего телохранителя и также тихо осведомился. «Что делаем?» «Ничего. Это жандармы, хоть и в штатском. Власть. А против власти не больно попрешь. Но ты будь готов. На выходе из вагона нас будут брать. Или даже раньше. Около отсеков с оружием». Что ж, Виарелл предупреждал. В нештатных ситуациях командует Дима. Перечить ему незачем. Да и не хочется, иногда как глянет, аж всего передергивает. Страшноватый человек, хоть ничем пока себя особо не проявил. Но такие вещи обычно чувствуются, а на чутье Костя никогда не жаловался. Дима оказался прав. Сначала долго пришлось ждать, пока выгрузится колхоз, студенты и прочая суетливая часть пассажиров. Когда в вагоне остались только крепкие парни, и в гражданской одежде, и в чем-то форменном, Дима еле заметно кивнул Косте и направился к выходу. Видимо, он все еще надеялся проскочить. Не оправдались его надежды. В узком проходе около ящиков, куда проводник запирал сданное на входе в поезд оружие, их без затей блокировали. Со стороны вагона подперли те самые крепкие ребята, а со стороны тамбура несколько человек в обычных городских костюмах, но при взгляде на которых сразу начинаешь думать о шпиках, спецагентах и прочем люди с корочками в карманах и непременные у каждого кобурой под пиджаком. Один из них в смешном котелке с выпуклым мягким верхом взмахнул каким-то жетоном и официальным гнусавым голосом произнес: «Жандармерия, вы двое, пройдемте сюда». Им даже не позволили узнать, а в чем, собственно, дело. Просто отобрали сумки и нацепили наручники. Поскольку Дима не сопротивлялся и по-прежнему молчал, пришлось и Косте подчиниться. Да и что Костя мог бы сделать? Избавиться от наручников, стукнуть ближайшего конвоира ребром ладони по шее и шмыгнуть в толпу на перроне? Так он не Гудини, и людей выключать одним ударом не умеет, тем более подготовленных людей. А главное, Костя прекрасно запомнил слова Димы: «Против власти не больно попрешь». Что-то подсказывало, Дима знает, что говорит. Из вагона их вывели под локотки. В вокзал не пошли вовсе, направились вдоль перрона вперед по ходу поезда. В самом конце перрона, практически уже в тупике на границе станции, вошли в неприметную калитку, охраняемую двумя вооруженными гвардейцами, один со стороны перрона, второй за забором внутри. Миновали дровяной склад, водонапорную башню и вышли на площадь перед вокзалом, точнее, на самый ее край, около домов, которые от вокзала и видно-то еле-еле. Тут дожидались несколько экипажей. Часть крепких ребят куда-то рассосалась, часть расселась по кибиткам. Диму и Костю разделили, повезли на разных. В конце концов их доставили к официального вида двухэтажному дому с круглым фонтаном перед портиком. Скульптура в центре фонтана изображала мускулистого малого, который в левой руке сжимал факел. Именно из факела струилась вода. А клинок со слегка изогнутым лезвием в правой руке поражал неприятного вида гадину, походившую на помесь варана с горгульей. Гадина, должно быть, намеревалась проскочить у героического малого между ног и дать дёру. Да не повезло ей. Вероятно, сия скульптура символизировала неотвратимость наказания для преступивших джавальские законы. У входа в здание имелась вывеска на двух языках — джавальском и клондальском — «Департамент охраны порядка». Без сомнений, это можно было перевести и как «жандармерия». Именно это слово пришло в голову Кости еще в вагоне, когда тип в котелке демонстрировал жетон, да и Дима назвал крепких ребят из вагона «жандармами». С Димы их развели. Похоже, окончательно. Подъем по лестнице, недолгий поход вдоль плохо освещенного коридора, и Костя оказался в кабинете с тремя неприятными типами в штатском. Теми самыми рыцарями котелка, кобуры и сыска. Плюс еще присутствовал невзрачный юнец в проволочных круглых очочках и темно-синих нарукавниках. Остальное его облачение было таким же невзрачным и незапоминающимся, как и он сам. А вот очки и нарукавники в глаза бросались. Юнец сидел в сторонке за практически пустым столом, только тощая пачечка чистых листов бумаги лежала у его левого локтя, да чернильница стояла с правой стороны. «Стенографист, небось», — подумал Костя не впопад, сам не понимая, почему его внимание внезапно сконцентрировалось на этом никчемном персонаже. Один из сыщиков, как решил про себя называть эту публику Костя, коренастый рыжеволосый дядька с пушистыми баками по щекам, уселся за письменный стол у окна, который, не в пример первому собрату, был завален всяческим околобумажным хламом, папками, книгами, ящичками, картотеки, газетами и даже небрежно свернутым планом картой какого-то населенного пункта, возможно, что и харитмы, не разобрать. Второй сыскарь, высокий и в целом худощавый, но с отчетливо выпирающим из-под пиджака пивным животиком, чуть наискось присел на подоконник. «Половина из задницы», — подумал Костя. Третий, среднего роста, крепкий и широкоплечий, наиболее на вид спортивный из всех, взял стул и утвердился напротив Кости, которого с порога определили на привинченный к полу табурет в центре комнаты. Стул крепкий сыщик поставил спинкой к Косте и уселся на него верхом, закинув локти на изогнутую деревянную планку перед грудью. «Имя, фамилия», — бесстрастно произнес спортсмен, даже без вопросительной интонации. Костя выпрямился на табурете, насколько это было возможно, со скованными за спиной руками, и назвался. «Откуда?» «Из Маранга», — честно признался он. «Почему татуировка заклеена?» «Погляди на нее, кстати», — вставил Рыжий. Спортсмен с готовностью отлепился от стула. «Ее только днем накололи», — поспешно объяснил Костя. «Это пластырь лечебный». «Ай! Заткнись!» Спортсмен без церемонии содрал пластырь с запястья, попутно место татуировки проэпилировав. Было не столько больно, сколько неприятно. Хотя и больно тоже. Нещадно вывернув арестанту кисть, спортсмен некоторое время разглядывал припухшую кожу на запястье. «И правда свежая?» — буркнул он недовольно. «Легалка. Девятая застава». Такое впечатление, что он ожидал увидеть совсем другое, и недовольным остался именно поэтому. Рыжий неторопливо перебирал отнятые у Кости бумаги, подорожную от Зервара и письмо Виарелла мастеру Хитауце. «Куда и откуда направлялись?» Косте почему-то очень не понравилось то, что сыщики разговаривают о них с Димой в прошедшем времени. «Из входной локации, это в окрестностях девятой заставы, идем в Гооиду по делам к тамошнему мастеру господину Хитауце». Спортсмен вопросительно поглядел на Рыжего. Тот курил и одновременно поглядывал письмо Виарелла, которое во время ответа Кости, грубо надорвав конверт, вскрыл. «Имя спутника», — продолжил допытываться спортсмен. «Зовут Дима, фамилию не знаю». «Почему он был вооружен, а ты нет?» «Он мой охранник», — пояснил Костя. «Степь все-таки, сами понимаете». «Охранник?» — недоуменно переспросил спортсмен, опять переглядываясь с Рыжим. Но в этот момент пивной живот, не шевельнувшись, произнес короткую непонятную фразу. И все громко засмеялись, даже невзрачный Писарчук. «Я могу знать, что мне...» — начал было Костя, когда все они отсмеялись. И осекся, потому что не смог подобрать нужное слово. В принципе, тут подошло бы «инкриминируют», но, как это сказать по-джавальски, Костя не знал, поэтому сформулировал иначе. «За что нас арестовали?» Рыжий со спортсменом опять переглянулись, и на этот раз внезапно заговорил Рыжий. «Ты вроде умный парень, Коста. Думаешь, мы бы стали с такой помпой хватать кого попало, отвлекать десятки людей от важной работы? Сам посуди». «Но мы просто направлялись в Гооиду», — Костя пожал плечами. «Мы провели час с небольшим на заставе, потом часа два ожидали поезда. Что мы могли незаконного натворить на заставе или в степи на станции?» «А в прошлую ходку?» «С этим, как его...» — Рыжий подобрал со стола надорванный конверт и прочел имя отправителя. «С Виореллом». «В прошлый раз мы благополучно добрались до Гооида, совершили сделку с господином Хитауце и уже собирались возвращаться к себе в Маранг. Но на нас напали. Прямо в Маакуте». «В котором Маакуте?» — быстро уточнил спортсмен. «В Зеленом причале. Недели две назад. Виарелла ранили. Мне повезло больше. Испугался только. Пришлось уходить прямо из холла Маакуты». У спортсмена сделалось такое выражение лица, как будто он хотел воскликнуть: «Так это были вы!» Рыжий и пивной живот владели лицами лучше. Поэтому насчет их мыслей у Кости никаких догадок не возникло. «Ты на всякий случай учти, Марангер, если уйдешь к себе до окончания следствия прямо отсюда или из камеры, станешь вне закона», — зачем-то предупредил Рыжий. Костя тотчас, как выразился бы на его месте шпиц, прихватил Рыжего за базар. «Значит, сейчас я все еще под охраной закона. Почему же я в таком случае в наручниках и на допросе? И даже не знаю, почему, по какой причине? По закону мне обязаны предъявить обвинение, дабы я мог предоставить доказательства своей невиновности. Да и то только, если это потребуется. Либо меня должны немедленно освободить, если обвинять не в чем». Повисла недолгая пауза, прерванная озадаченным «Ух ты, Рыжего». Что он имел в виду, узнать было не суждено. В двери кабинета постучали. И кто-то, не дожидаясь разрешения, вошел. Костя не видел, кто, потому что сидел к дверям спиной. Однако все трое со скорей внезапно вскочили и застыли по стойке смирно. «Садитесь», — великодушно позволил вошедший. «Гера, это сотрудник Министерства иных миров Кландала. Он заберет арестованных». Физиономия Рыжего сразу стала кислее кислого. Но перечить начальству, очевидно, он не мог. «Слушаюсь, господин префект», — промямлил он, но все-таки решился и задал вопрос. «А известно ли господину...» «Известно», — прервал его другой голос. «Арестованный, встать!» — велел третий голос, и кто-то бесцеремонно вздернул Костю за локти. Плечи свело от боли. Вторым движением Костю развернули, и он, наконец, увидел вошедших. Во-первых, тучного господина в позолоченном мундире, но без головного убора. Во-вторых, еще одного персонажа в партикулярном костюме. Однако костюм на нем сидел и смотрелся так, что рыжий пивной живот и спортсмен со своими пиджачишками на этом фоне выглядели оборванцами с деревенского рынка рядом с родовитым аристократом в 12-м поколении. «Мой экипаж у входа», — сообщил господин в мундире. Надо думать, упомянутый префект. «Охранение я, разумеется, обеспечу, только вы уж не велите кучеру гнать, пусть едет чинно, без спешки». «Спасибо, господин префект», — поблагодарил кландалец. «Гнать не велю». Префект вяло отмахнулся. У Кости сложилось впечатление, что он, в свою очередь, не больно-то доволен необходимостью подчиняться и отпускать арестованных. Но ослушаться опять же не в силу. В общем, пришлось недоумевающему Косте проделать обратный путь. Коридор, лестница, портик. В наручниках. Освобождать его никто не спешил. Экипажей перед входом насчитывалось аж 6. Костю провели к самому роскошному. Не одноосной кибитке, как остальные, а настоящему редвану на рессорном ходу, с объемистыми дорожными ящиками над задней осью и решетчатым багажником на крыше. Когда Костю в этот редван запихали, он краем глаза успел заметить, что в кибитку чуть позади точно так же запихивают Диму. Удивительно, но вместе с кландальским чиновником и Костей в редван больше никто не сел. Костю втолкнули внутрь и захлопнули дверь, хотя в окошко было видно, что двое крепких ребят заскочили вперед к кучеру. «Я не особенно верю в вашу злонамеренность», — внезапно произнес кландалец, не глядя на Костю. «Но на всякий случай не примену уточнить. Я вооружен, так что пусть вас не обнадеживает отсутствие в карете охраны». Он говорил чище и правильнее сыщиков Джавали. У Кости был прекрасный шанс впитать настоящий литературный язык этой южной страны, а не то столичное арго, которым пользуются простые жители Харитмы и окрестных селений. Кландалец на некоторое время целиком отдался ритуалу раскуривания сигары. Между задними сиденьями редвана имелся ящичек со всем необходимым, включая стационарную гильотинку и специальные спички. Однако сигару Костин, то ли освободитель, то ли напротив похититель, вынул не из ящика, а из собственного нагрудного кармана, хотя и в ящике сигары имелись. Когда кландалец наконец-то завершил ритуал, откинулся на спинку и выпустил клуб дыма, редван уже тронулся. Костя сидел в уголке переднего противоходного сиденья. Оно было чуть менее роскошным, но тоже выгодно отличалось от всего, на чем до сих пор доводилось ездить Косте в центруме. «Итак, я из Министерства иных миров Кландала», — заговорил чиновник. «Вам известно, что это такое?» «В самых общих чертах», — ответил Костя. «У вас действительно всего лишь второй визит в Центрум?» «Действительно, честное слово». «Я вам верю». «Спокойно и с непередаваемым достоинством», — сказал чиновник. «А ваш напарник по первому визиту остался в Маранге?» «Да, я выполняю его поручение». «Он серьезно ранен?» Перед тем, как ответить, Костя некоторое время поразмыслил. В конце концов, Выбалтывать все подробности первому встречному клондальцу тоже нет резона. Тем более с жандармами Джаваля этот клондалец явно на короткой ноге. Хотя и вряд ли ими сильно любим, как и любое начальство. Причем начальство не местное. «Угрозы жизни уже нет», — обтекаемо ответил Костя. «Но он пока слишком слаб, чтобы предпринимать длительные путешествия». «Вроде нормально получилось», — подумал Костя настороженно. «Чертов аристократ сходу меня обезоружил своим, я вам верю. Теперь и врать ему как-то неловко». Костя морально приготовился к новым вопросам, но, как оказалось, зря. Всю оставшуюся дорогу клондалец молча курил, задумчиво стряхивая пепел в откидную пепельницу и изредка поглядывая в окно. Ехали минут 20. Если Костя правильно сумел сориентироваться, куда-то на юго-западную окраину и дальше, в один из городков спутников Харитмы, вроде уже знакомого Гоойду. Только Гоойду располагался не на юго-западе, а на юго-востоке. В конце концов, Рыдван остановился напротив симпатичного двухэтажного особнячка. Заметно больше того, который купил Виарел в Гоойду. И территория тут была не в пример просторнее, как у какого-нибудь крымского санатория, правда, не из самых крупных. Симпатичная каменная ограда, напоминающая опять же Крым, не сплошная, а с лепниной и столбиками. За оградой виднелась пышная зелень. У входа с внутренней стороны ограды сторожка. Там двое ребят соответствующего вида. Завидев приехавших, они мгновенно оказались на посыпанной гравием дорожке у калитки. Костя наконец-то снова увидел вблизи Диму. Его тоже привели к калитке. Но удивило Костю не это. Один из жандармов из наружки принес также и вещи. Костину сумку и Димины рюкзачок с автоматом. А непосредственно перед калиткой арестантов еще и освободили от наручников, после чего сразу же втолкнули за ограду, и калитка закрылась. Внутрь ни один из джавальеров не вошел. Только клондальский чиновник, Костя и Дима. Но зато местных ребят-мордоворотов стало больше. К первым двум прибавились еще четверо. «Господа», — обратился к Косте и Диме клондалец, — «в данный момент вы находитесь на территории республики Клондал. Надеюсь, у вас хватит благоразумия не нарушать ни клондальских, ни джавальских законов. Мне и моим коллегам нужно с вами просто поговорить, причем совершенно не тем манером, каким это чуть не сделали жандармы Джаваля. Никаких наручников и казематов. Напротив. Удобная комната, чай, кофе. Если желаете, то и алкоголь в разумных пределах. Кстати, вы голодны? Начать можно за ужином. Как раз свежий сбор танзо доставили». Танзо! У Кости даже в животе предательски заурчало. Если танзо на ужин в первый день станет традицией, я, пожалуй, даже соглашусь сначала вытерпеть недолгий визит в департамент охраны порядка. Одновременно Костя заметил, что Дима вопросительно глядит ему в глаза. «Что?» — на всякий случай по-русски уточнил Костя. «Ты рулишь», — предупредил напарник. «Я, как ты». Костя пожал плечами. «Поговорим, какие проблемы? Заодно и поедим, раз угощают. Только ты это... стволом, если вернут, без нужды не размахивай, ладно?» Дима бесстрастно кивнул. Костя как в воду глядел. Чиновник-клондалец протянул им вещи. Автомат тоже. Дима, умница, повесил его на бок, дулом вниз. Надо думать, и предохранитель проверить не забыл. «Прошу». Чиновник приглашающе указал рукой на особнячок. Поужинать поужинали, но никакого разговора за столом не состоялось. В смысле серьезного. Единственное полезное, что для себя вынес в это время Костя, так это то, что клондальца зовут Ластер Фертье. После чая кельнер торжественно выставил на стол бутылку бренди, причем земного. Костя ничуть не возражал, а вот Дима не замедлил обозначить собственную линию поведения. «Господин Фертье», — обратился он к хозяину, — «я простой охранник, поэтому мое участие в разговоре не имеет никакого смысла. И на работе я не пью. В холле я видел коллекцию оружия, вы позволите полюбопытствовать? А вы тут с Костей тем временем все, что нужно, обговорите». «Разве вы сейчас на работе?» — спросил Ластер вальяжно. «Это Кландальское посольство. Чего вам тут бояться?» «Я и не боюсь», — спокойно ответил Дима. «Боялся бы. Разве бы я осмелился бросить клиента и проситься на экскурсию? Просто я перехожу из рабочего режима в прогулочный, только когда сдаю клиента, живого и невредимого, на руки заказчику. Не раньше. Обычно это происходит в Маранге, а до тех пор не пью. Извините». «Похвальное свойство». Фертье одобрительно кивнул. «Что ж, насчет оружия полюбопытствуйте, конечно. В холле лишь небольшая часть коллекции. На самом деле она куда обширнее, чем можно разглядеть на ходу. Баруди побудет вашим гидом». Упомянутый Баруди тут же возник около дверей столовой. Один из атлетически сложенных парней, которые встречали гостей у калитки. «Баруди, вы слышали?» — осведомился хозяин. «Слышал, господин Ферте». Атлет слегка поклонился, и это вовсе не выглядело подобострастно. Идеологический поклон скорее напоминал залихватское военное щелканье каблуками. Но охрана посольства формы не носила, поэтому легкий поклон смотрелся куда естественнее. «Благодарю за ужин». Дима тоже слегка поклонился. «И откуда что взялось?» Фертье очередным кивком дал понять, что принял благодарность, и Дима в сопровождении гида удалился. «Не возражаете, если мы переместимся в курительную, раз уж ваш приятель все равно ушел?» — спросил Фертье. Костя пожал плечами. «Вы хозяин, как скажете, так и будет». Фертье усмехнулся, и лицо у него стало снисходительно мудрое, как у облеченного чинами политика во время визита в младшую школу. «Желание гостя тоже не последнее дело, что по кландальским обычаям, что по джавальским». Он повернулся к кельнеру, убирающему со стола. «Ольчес, подайте бренди в курительную, пожалуйста». «Хорошо, господин советник», — отозвался кельнер с прям-таки английским достоинством и невозмутимостью. «Сию же секунду подам». «Извольте, Константин». Советник Фертье с самого начала стал обращаться к Косте полным именем, хотя представился Костя по уже практически сложившейся привычке просто Костей. Откуда-то Фертье знал полный вариант земного имени и без колебаний воспользовался им. Они перешли в курительную, комнату поменьше столовой, зато выходящую на просторную крытую террасу. В той части, которую еще можно было счесть комнатой, а не террасой, очень не хватало барной стойки и бильярдного стола. Но кресла и низенькие столики имелись в достаточном количестве. Помимо бренди, кельнер принес то, что Костя обычно называл «загрызоном» — орешки, изюм, фрукты. Большая часть фруктов была незнакомой. Костя уверенно опознал только яблоки и хурму. Да и орешки не все приходилось пробовать. Миндаль и фундук, скажем, не признать было трудно, а вот насчет остального имелись сомнения. Вон тот здоровый вроде похож на бразильский орех. Но точно ли он? Костя не мог сказать наверняка. Кельнер до половины наполнил два пузатых бокала и величаво удалился. У Кости невольно начала складываться стойкая параллель между старой Англией и Кландалом, по крайней мере, той Англией, которую показывали в старых советских фильмах о Шерлоке Холмсе, поскольку настоящей Англии Костя никогда в жизни не видел. Сколько их таких, в целом, более-менее благополучных россиян, которые никогда не видели и никогда, скорее всего, не увидят реальную Британию. Но, с другой стороны, повидать Джаваль россиянам неизмеримо труднее, а Костя его уже немного повидал. «Скажите, Константин», — заговорил, наконец, Фертье, — «чем вы занимались у себя в Маранге, прежде чем стали ходить в Центрум?» Костя, погрузившийся в размышления, пока советник раскуривал сигару, вернулся к реальности. «Хороший вопрос», — подумал Костя. «А вот попробуй объяснить человеку эпохи паровозов, что такое компьютер». «Я подвязался в сфере информационных технологий, скажем так, тем более, что такой термин действительно существует. Нечто вроде промышленной журналистики или промышленного шпионажа, только наоборот». «Обслуживание счетных машин? Программы?» — проявил неожиданные познания кландалец. «Не совсем, хотя примерно из той же области. Вы меня простите, господин Фертье, но ни в Джавальском, ни в Клондальском пока нет соответствующих терминов. По крайней мере, мне они неизвестны». «Ничего, я вас понял», — спокойно сказал Фертье. «Кстати, позвольте сделать вам комплимент. Для человека, который в центруме всего-то во второй раз, вы превосходно изъясняетесь по-джавальски. По-клондальски чуть хуже, но лишь самую малость. Это комплимент скорее моему компаньону, чем мне. Он настойчиво обучал меня сразу после переходов. Очевидно, он знает толк в этом деле». «Да, действительно. Толк в обучении языкам он определенно знает», — кивнул Фертье. «Ну а что побудило кабинетного труженика сменить уютное кресло на пыльную и небезопасную стезю торговца?» «О!» — усмехнулся Костя. «Причина более чем банальна. Меня уволили. К тому же за прошедшие годы, причем без единого отпуска, кабинет мне изрядно поднадоел. А тут вдруг предложили подработать, вроде как носильщиком в короткой экспедиции. Ну, я и решил совместить подработку с отпуском, насколько это было возможно». «Однако отпуск оказался полон приключений. Причем настоящих, а не беллетристических, не так ли? Со взаправдышней стрельбой и до отвращения реальными бандитами». «Вроде того», — подтвердил Костя, не вдаваясь в частности. «Тем не менее вы решились на повторную вылазку в Центрум. Смело для кабинетного работника, не находите?» «Все мы надеемся на лучшее», — не очень уверенно ответил Костя. «Но все равно я не ожидал ареста, тем более такого скорого. Может быть, вы знаете, за что нас вообще арестовали? Мы даже если и захотели бы чего-нибудь натворить, просто не успели бы. Глупейшая ситуация». Теперь Фертье некоторое время молчал перед ответом, что-то обдумывал, то и дело пристально поглядывая на Костю. «Вы правы», — наконец подтвердил он. «Я знаю, почему вас арестовали джавальские жандармы. И, по правде говоря, в посольстве Каландала вы находитесь по той же причине, но различные подходы к манере диалога обусловлены разным уровнем информированности. Вам ли, специалисту по информационным технологиям, этого не понять?» Советник выдержал гроссмейстерскую паузу и задал новый вопрос. «Вы знаете, что в свое время Центрум опережал в развитии ваш маранг?» «Да, напарник мне рассказывал», — подтвердил Костя. «Пластиковая чума и все такое. Это и в самом деле очень печально. Трудно представить, сколько всякой всячины у нас делают из пластика и синтетики. И насколько от всего этого зависит наш мир. Да и нефть как сырье для топлива, знаете ли. В общем, Центрум многого лишили этим расчетливым ударом». «А о мире, откуда запустили чуму, вам что-нибудь известно?» «Только сам факт его существования и его очевидная высокотехнологичность. Единственное, чего я так и не понял, это зачем понадобилось тормозить Центрум? Что можно выгадать, отбросив соседний мир на столетия назад? Застраховаться от мифической угрозы вторжения? Для этого надо быть законченными параноиками. По-моему, выгода от торговли с продвинутыми мирами гораздо более перспективна, чем торможение этих же миров». «А гипотетическая возможность запустить чуму в Маранг вам уже приходила в голову?» Костя вздрогнул. Представить Землю без пластика и нефти он теперь мог. Центрум перед глазами. Конечно же, это была бы чудовищная катастрофа, о которой не хотелось даже задумываться. «Я не зря спрашиваю об этом», — сообщил Фертье. «Понятно, что определенные круги практически всех государств Центрума в той или иной мере пытаются отслеживать сношения с миром, откуда была выпущена пластиковая чума. По правде говоря, этих сношений практически не было с того самого момента, когда эпидемия активировалась. Все известные локации, приводящие в Центрум из мира чумы, под неусыпным наблюдением. Долгие годы наш противник никак не проявлялся в Центруме». «А теперь проявился?» — спросил Костя, практически не сомневаясь в ответе. «Именно так», — подтвердил советник. «Два человека оттуда снова явились в Центрум. Их ищут все — и Кландал, и Краймар, и Лорея, и Сурган, и даже Аламея Сонелей. Только Джавалю почему-то наплевать, но здесь всем и всегда было наплевать решительно на все. Сурган разрабатывает джавальские никелевые рудники. Тот же Сурган подмял добычу угля, железа и серы. Мой клондал практически полностью контролирует торговлю, да и вообще весь цикл товарооборота. А джевальерам, представьте себе, наплевать. Лишь бы виноград родил, да танзо вызревало. Удивительная страна. Все это советник Фортье высказал с неприкрытым раздражением. Хотя легкомысленное поведение джавальских правителей, по идее, было весьма на руку клондалу. Но Костя, в общем, представлял себе, сколько тонкостей и нюансов скрываются в межгосударственных отношениях. «Константин, опасность угрожает и Центруму, и вашему родному миру. Вы должны нам помочь. Вы не вправе отказываться, как здравомыслящий человек, а как патриот. А вы человек здравомыслящий и умный. Это очевидно». «А чем я могу помочь?» — растерянно спросил Костя. «Вы видели этих людей, а значит, сможете при нужде их опознать. Вы несколько часов провели в одном вагоне с ними. Даже если вам кажется, что вы их не помните, поверьте опытному человеку, если столкнетесь лицом к лицу, вы их узнаете». «Черт возьми, вот кто были те два парня, которые догоняли поезд в первую нашу с Виареллом вылазку?» — подумал Костя ошеломленно. «Так они из мира чумы. Тогда неудивительно, что их ищет весь Центрум. И неудивительно, что их все время путают с нами. Угораздило же пересечься. Узнаю ли я их?» «Узнаю, наверное», — произнес Костя не очень уверенно. «А где я их смогу снова увидеть?» «Там, куда мы отправимся. В Халиакре. Или, если по-джавальски, в долине разбитая бочка Таламазу. Но я предпочитаю пользоваться клондальским названием». Название Халиакра тоже было говорящим. Буквально оно означало «подкова небес». Хотя представить, что эти слова могут означать в паре, было трудновато. Костя в смешанных чувствах попытался возразить. «Но у меня тут достаточно важное дело. Нужно вернуть долг. От этого зависит будущая торговля». «Какой долг?» — спросил Фертье с некоторым удивлением. «Мне нужно получить остаток денег за товар с господина Хитауцы и расплатиться с пограничниками, иначе у нас могут возникнуть проблемы». «Секундочку». Фертье слегка напрягся. «С Зерваром девятой заставы Хитауцы все уладил буквально через пару дней после стрельбы в Зеленом причале. Зервар разве не сообщил вам этого?» «Нет», — признался Костя, теряясь еще сильнее. Советник даже от сигары отвлекся на какое-то время. «Странно. Думаю, вы уже догадались, что жандармов на вас навели именно пограничники по радио. Собственно, вас во всем Джавале ждут и ищут. И то, что мне удалось так быстро вас перехватить, несомненная удача. Могли ведь и сурганцы расстараться. А это, смею вас заверить, очень жесткие люди. И напрочь лишенные каких бы то ни было сантиментов. Между прочим, вы с ними уже немного знакомы, особенно, простите, ваш не до конца заживший нос». «Так-так, информации становится все больше», — подумал Костя. «Значит, те типы, которые отметили нас с Виареллом в номере перед стрельбой, сурганцы». Он машинально погладил пострадавший орган. И впрямь жестокие люди. «А вы», — неожиданно даже для себя вырвалось у Кости, — «стало быть, люди мягкие и сентиментальные». «Во всяком случае, я взываю к вашему разуму и патриотизму, а не с порога начинаю выламывать руки. Поймите, клондал — цивилизованная страна, и девизом всего нашего дипломатического корпуса всегда было стремление к осознанному и добровольному сотрудничеству, а не к работе по принуждению. Я всего лишь напоминаю, что вашему миру может грозить опасность не меньшая, чем Центруму, даже большая. Центрум, по крайней мере, привык жить без нефти и пластмасс. А если чума прорвется в Маранг, там у вас случится форменный коллапс. Глобальнее некуда». «Хорошо», — решился наконец Костя. «Предположим, что я согласился помочь вам в поимке людей из... Как, кстати, называется мир, запустивший чуму в Центрум?» «Обычно его зовут очагом или источником», — ответил Фертье. Косте показалось, что неохотно. «Это нереальные названия и не перевод. Это скорее рабочие псевдонимы. Но чаще всего пользуются именно ими. Лично я предпочитаю называть очагом. Я, видите ли, очень привязчив к некоторым названиям». «Понятно. Так что предстоит сделать для поимки людей из очага? С самого начала и подробнее. Для человека с нулевой информированностью, каковым я, собственно, и являюсь. «Ваша информированность не нулевая. Не впадайте в крайности», — проворчал Фертье. «Если по существу, то получается вот что. По нашим сведениям, люди из очага в данный момент находятся в Халиакре. Знаете, где это?» «Нет. Джавальское название краем уха однажды слышал, но где находится, не знаю». «Это горная долина на востоке. Добраться туда можно только морем. Перевалов в тех краях нет. Какой-нибудь сумасшедший альпинист, может быть, и вскарабкается на гребень, но лошадь, к примеру, там провести просто негде. Сплошные неприступные скалы и обрывы. В долине расположены пара городков и несколько деревенек. Есть и глухие хутора, особенно повыше в горы, под самые скалы. Местечко достаточно специфическое, нечто вроде марангской тартуги времен расцвета пиратства. Ну и у серьезных людей, вроде того же мастера Хитауци, есть там свои интересы. Наше представительство тоже там имеется, но, разумеется, неофициальное». «То есть это уже не Джаваль?» — уточнил Костя. «Формально Джаваль. Но на деле это самостоятельная территория. Хотя бы потому, что официальные власти Джаваля большим авторитетом там не пользуются. И жандармерии там, соответственно, нет. А что понадобилось людям из очага в Халиакре?» «Понятия не имею», — спокойно признался Фертье. «Через день после того, как вас подстрелили в Зеленом причале, они заявились в контору Хитауци и через каких-то полчаса отплыли на восток, в компании самого Хитауци». «Люди из очага тоже шли к Хитауци в Гоойду?» — пробормотал Костя. «Вот здорово. Тогда то, что нас попутали и обстреляли, даже не удивительно, а воистину было неизбежным». «В самом деле, их с Виареллом было двое. И гостей из очага тоже двое. Костя с Виареллом сели в поезд на станции близ девятой заставы. И эти там же. Костя с Виареллом направлялись в Гоойда, и неожиданные попутчики, как ни странно, в точности туда же. Единственное, что Виарелл и Костя посетили мастерские в Гоойда уже на следующий день по прибытии в Харитму, а гости из очага чего-то выжидали. После стрельбы выждать, пока все успокоится, сам Бог велел. Но стреляли в Виарелла с Костей лишь вечером второго дня. Значит, у этих загадочных ребят имелись не менее загадочные дела где-то тут, в Большой Харитме, в любом из окрестных городков, не обязательно в Гоойду. Но в конце концов они объявились именно там и отплыли в Халиакру не откуда-нибудь, а непосредственно от мастерских Хитауци, возможно, даже на том самом катере с колоритным капитаном, который Костя разглядывал во время их с Виареллом короткого визита в мастерские.